Конечно, кто-нибудь предложил бы службе безопасности империи попытаться выкрасть нужную информацию с лаборатории, где сейчас будет изучаться этот искусственный интеллект, предоставив кому-то из служащих там разумных огромные деньги. Но это не так-то легко и просто, так как можно было легко понять тот факт, что в данном случае речь идет о государственной структуре. Участников таких денег просто быть не могло, а даже если они и были, то вряд ли бы частник стал бы тратить такие огромные суммы средств, пытаясь каким-то образом хоть что-то заработать ради престижа собственного государства, так что можно было понять, что в данном случае речь идет именно о государственной структуре. А там, где государственные структуры, там и государственная служба безопасности. Так что стоит сразу понимать главное. Подобраться туда будет не так-то уж и легко. Хотя деньги очень часто творят чудеса, именно поэтому глава службы безопасности империи Антран, немного поразмыслив, все-таки вызвал к себе еще пару агентов, которые должны будут попытаться на территории Федерации Неви подобраться к той самой лаборатории, где находится подобное секретное оборудование. Ведь и дураку понятно, что там наверняка все будет максимально защищено, но всегда есть шанс получить желаемое. Так почему бы не попытаться воспользоваться этим шансом, хотя в глубине души старый драк понимал, что не так-то уж и легко будет попытаться проникнуть туда, где наверняка будут самые доверенные разумные федерации. Но выбора нет, империя Антран не может проиграть подобное противостояние. Проблема была в том, что в первую очередь представителей этого государства интересовал только заработок личного богатства и различных бонусов. Потом, надо было понимать, что до тех пор, пока существует само это государство, драки могут последовательно продвигать собственную политику, что тоже было для них немаловажно, так как вряд ли кто-то из разумных забудет о том, что представители его народа любили в качестве торжественного блюда получать на свой стол детей самых различных видов разумных, что тоже могло быть весьма предосудительным в других цивилизациях. Хотя, сами драки просто не понимали того, почему они не должны поглощать плоть тех, кто оказался слабее, глупее и даже в чем-то наивнее их самих. Ведь даже в природе существует закон сильного. Тот, кто сильнее, имеет полное право сожрать слабого. Именно поэтому они и действовали подобным образом. Имея возможность поглощать своих врагов, по древним канонам своего народа, и мнение кого-либо со стороны их абсолютно никак не интересовало. Это было для них совершенно неважно, и даже неинтересно. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что они в чем-то и не правы, но это личное дело каждого. Глава службы безопасности империи сам прекрасно понимал, что в первую очередь существует необходимость собственного обогащения. Их народ только так мог добиться нужного результата, а обогащаясь подобным образом, они имели возможности служить своему государству. Ведь чем больше они могли заработать на такой службе, тем больше и вернее они будут служить самому государству. Это была аксиома, не требующая доказательств. И он сам прекрасно понимал все это. Однако, следовало понимать этот факт, что всегда существует исключение из правил. Кто-то сейчас считал исключением из правил того самого молодого разумного, который умудрился продать Федерации тот самый искусственный интеллект, имеющий невероятно огромную стоимость. А значит, можно было понять одно. Якобы этот молодой парень служит Федерации Неви, но старый и опытный драк прекрасно понимал одно. Этот разумный себе на уме, ведь он выставил искусственный интеллект Дестроира на общую продажу, хотя мог бы тайно привести его на территорию Федерации и продать самому государству, не афишируя подобного процесса торговли, и что из этого следовало, а именно то, что этот молодой человек просто был хитрым и искушенным в торговле разумным, ему была важна именно личная выгода, и тут со стариком, разведчиком и сотрудником службы безопасности империи Антран никто поспорить не сможет, да и зачем спорить, если и так все понятно, продав подобное оборудование с аукциона, он устроил огромный ажиотаж, если бы этот разумный служил именно Федерации Неви, то не стал бы этого делать. Исходя из всего происходящего можно было понять тот факт, что в данном случае он действительно сам прекрасно понимал, что хотя подобные предметы достанется государству, всегда существует возможность того, что благодаря подобному процессу торговли он сам значительно обогатит себя. Ну, если подумать, за сколько бы он мог продать этот кластер эскинта в той же Федерации? В лучшем случае, за 2-3 миллиарда кредитов, всего лишь. А сколько он получил за это оборудование с аукциона? Гораздо больше. Это ли не прямое доказательство того, что его можно подкупить. Достаточно всего лишь предоставить этому разумному ту самую цену, которую он запросит. Да, Дграл Датур прекрасно понимал, что в данном случае этот разумный может действительно запросить очень много. Но при этом, он также понимал еще один весьма важный факт. Этот разумный не может не понимать того, что в данном случае рискует вообще остаться без ничего. Пока этот старик будет старательно пытаться вынудить этого молодого человека пойти ему навстречу, сотрудники службы безопасности империи постараются как можно ближе подобраться к нему, и, даже если будет нужно, то войдут в его экипаж под видом наемников. А что вы хотите? Технологии империи тоже достаточно интересны для подобных разумных. Взять хотя бы лазерные орудия или пульсары, которые старательно разрабатывают ученые их государства, не считая, к примеру, тех же сенсорных комплексов, или же кораблей, разведчиков. По сути, их маскировочные поля в Содружестве считаются лучшими среди имеющихся у всех государств, сателлитов этого образования. Так что можно было понять, что в этом случае у молодого человека нет шансов избежать зоны внимания представителей империи. Они все равно сумеют его вынудить продать им информацию. Главное, не глупить так, как это сделал старик Ашкамази. Достаточно и того, что он сам едва не восстановил против себя этого разумного. Ну, что ж, даже если это и произошло, используя старика, ящера как своеобразный отвлекающий фактор, агенты службы безопасности империи сумеют подобраться к этому парню гораздо ближе и нанесут свой удар. Хотелось бы, конечно, понять то, что он именно из себя представляет. Судя по данным, которые имелись у службы безопасности империи, можно было понять, что в данном случае это очень молодой индивидуум, имеющий отношение к человеческой расе. Вспомнив о людях, пожилой драк не сдержал плотоядной усмешки и своего желания облизаться. Мясо их детей было достаточно нежным и вкусным, что он сумел понять уже неоднократно. Однако, при этом следовало отметить и тот факт, что эти самые люди, или как они себя еще называли человеки, абсолютно не умеют прощать и признавать свои ошибки. И в данном случае под ошибкой глава департамента службы безопасности империи Антран подразумевает именно тот факт, что драки являются высшей расой в этой галактике, и все другие разумные должны всего лишь приносить свои жизни на алтарь их интересов. Например, те же самые угощения из собственных детей. Ну, что в этом такого странного? Если представители его расы любят нежное и вкусное мясо гуманоидов, так почему бы им себе этого не позволять? В том же самом директорате Ашер выращивают всяких генетически измененных свиней для питания и изготовления составных частей тех же самых пищевых картриджей для всего Содружества, так почему бы им не иметь возможности питаться тем, что они хотят? Тем более, что их раса когда-то, по крайней мере пару тысяч лет назад, фактически владела всей близлежащей территорией галактики. По легендам, представители их расы могли спокойно путешествовать через гиперпространство на огромных многокилометровых кораблях, и эти корабли не были ограничены тем самым полем, которое создавала система гипердвигателя. Уже только поэтому можно было понять, что в данном случае они очень сильно деградировали. Когда-то великая раса скатилась до разумных, которые вынуждены считаться со слабо развитыми индивидуумами, которые, не понимая всего величия их народа, старательно пытались диктовать свою собственную волю. Это ли не насмешка Вселенной над теми, кто считал себя богами? И утверждая это, старый драк совершенно не кривил душой. В этих легендах говорилось о том, что представители его народа почитались такими вот слаборазвитыми разумными действительно как божественные существа. На любой планете, куда они прилетали, и где существовала хоть какая-то разумная раса, представители его народа получали тысячи жертв, которые сами местные жители с радостью приносили на алтарь их аппетита. Сейчас же им приходилось тайком похищать разумных, чтобы утолить свою жажду крови. Более того, в данном случае основной проблемой был именно тот факт, что представители соседних государств категорически отрицательно относились к подобному развитию событий, и в результате Дрика Анот приходилось держать на границах большие контингенты военных сил, так как только представители какого-нибудь государства обнаруживали корабль, перевозящий на территорию империи Антран груз в виде младенцев или детей кого-либо из разумных существ, тут же начинался целый скандал. А чего орать, чего возмущаться? Самое обидное было в том, что больше всех орали представители той самой Федерации Неви. Но ведь драки в первую очередь старались сейчас найти такую весьма своеобразную пищу на планетах того же самого Галифата, там местные жители плодились как насекомые. При этом, сами за небольшое количество денег с удовольствием продавали своих детей. Их даже не интересовало то, что с ними будет впоследствии. Даже если их и съедят, это было никому не важно и не интересно. Так почему же та же Федерация Ниви, Республика Хагдан, и даже Конфедерация Делус начинают возмущаться? Ваших же детей не трогают, пока что. Но этим разумным, судя по всему, было важно только устроить скандал, а уже потом пытаться действовать по какой-либо логике, а может быть они просто завидовали могуществу древних разумных, которые когда-то властвовали над этими территориями. Может быть они сами хотели уподобиться божественным сущностям и получать поклонение от разных разумных, которые готовы ради них приносить в жертву собственных детей, кто знает. Но проблема заключалась в том, что все это очень сильно мешало империи, ведь иначе они бы уже давно захватили всю территорию Содружества, подмяв под себя всех этих разумных, которые вместо того, чтобы глупо губить свои собственные жизни различными препаратами и наркотическими веществами, не считая попыток некоторых индивидуумов изменять свое тело в качестве своеобразного поклонения каким-то негуманоидным видам рас, просто нужно было приносить все это в жертву истинным хозяевам этой галактики. Рано или поздно все равно они сумеют вынудить этих разумных признать свои ошибки. Но для этого придется значительно постараться. Например, сейчас даже сам глава службы безопасности империи Антран прекрасно понимал тот факт, что в первую очередь нужно думать о выживании, а не о собственной выгоде. И проблема заключалась как раз именно в этом. Информация, которая хранилась на информационных носителях того самого искусственного интеллекта-дестроера, проданного с аукциона, могла быть действительно огромной важности и стратегического значения, хотя бы по той причине, что такой корабль обычно мог собирать очень много нужной информации, той самой информации, которая имела невероятно большое значение, и уже только поэтому следовало понимать, что империя Антран может упустить огромное количество данных, касающихся, к примеру, каких-либо ресурсных баз на территории окраинных миров и неизведанных регионов. Уже только поэтому следовало понимать, что такая информация в один прекрасный момент может отдать в руки врагов этого государства большую силу, которая может просто их уничтожить. Этого допустить старый драк просто не мог, так что он и сам понимал, что придется значительно постараться. Кто бы что ни говорил, но сейчас у него есть все возможности для того, чтобы вынудить врагов раскрыться, а этого разумного, выдать все нужное империи. Поэтому Дграл Датур, еще немного поразмыслив, все же решил, что придется посылать еще одну группу разумных под руководством представителя его собственного народа. Иначе он был просто не уверен в результативности подобных действий. Что поделаешь, но эти ящеры были знамениты своей жадностью, и они наверняка постараются торговаться или получить хоть какую-то выгоду. Если же над ними будет стоять оперативник из высших существ, вроде какого-нибудь и молодого драка, то ни о какой выгоде и речи не будет. Что поделаешь, но эти ящеры очень сильно преклонялись перед своими старшими собратьями, хотя называть братьям этих низших существ, которые были буквально полностью пронизаны различными пороками и жадностью, у него просто язык не поворачивался. Но при всем этом он и сам понимал, что ради денег пойдет на многое, возможно даже и на предательство собственного государства. Дграл Датур отлично понимал, что таких и денег нет ни у кого. Слишком большие деньги нужно ему предложить, чтобы старый драк забыл о приверженности идеалам своего народа. Вот если бы ему кто-то предложил хотя бы пару, тройку десятков миллиардов, то он бы как раз подумал бы над этим вопросом. Ведь за эти деньги можно было купить целую звездную систему, где он мог бы стать местным королем и господином, завести туда различных разумных, и воспитать их в нужном ключе. Эти несчастные будут молиться на него и с радостью сами будут приносить ему своих младенцев для пропитания. Только подумав о такой роскоши, старик тут же с большим трудом проглотил загустевшую слюну, которая буквально звала его перекусить. Вот только в ближайшее время ему не достанутся подобные деликатесы. Обычно такими деликатесами баловались каждый день высшие жрецы храма Гулграа, которые стояли по своему положению даже выше, чем начальник службы безопасности империи. А вот он был простым исполнителем и мог себе позволить подобное только по праздникам. Но старому драку так хотелось себя побаловать, Может быть, когда он сумеет добыть эту информацию при помощи агентов, у него и получится побаловать себя подобными вкусностями. Этого старый драк не знал, но знал только то, что в данном случае у него выхода просто не имеется. Ему необходимо раздобыть все нужное, чтобы империя шагнула вперед, обогнав всех своих соседей по содружеству. Подумав о соседях, старый драк тяжело вздохнул. Не так далеко от них по территориям располагалась империя Аграф. Эти разумные стояли по своему технологическому уровню еще дальше и выше, чем даже Дрик Аанот. Каким образом им это удалось, сейчас было неважно, важно было другое. Необходимо было вынудить этих разумных тоже считаться с древней расой. Представив себе то, что ему в качестве поощрения и угощения преподнесут младенца этой необычной и долгоживущей расы, Дграл Датур едва не подавился слюной от жадности. Честно говоря, никто из его народа, включая даже высших жрецов, наверное, даже и не знал того, какими именно на вкус могут быть аграфы, ведь эта раса очень сильно следила за своими представителями, не позволяя никому проникать на их территорию. Даже торговцы были вынуждены оставлять все свои грузы на пограничных торговых станциях, и это уже само по себе значительно настораживало. Почему они себя так ведут? С чем это может быть связано? Представители драков неоднократно пытались подобраться к секретам этого народа. Вот только у них ничего подобного просто не получалось. Эти разумные слишком хорошо хранили свои тайны. Да и денег у них было гораздо больше, чем даже у империи Антран. Старый оперативник службы безопасности империи отлично понимал, что сейчас даже возле него могут быть агенты этих долгоживущих существ. Все только по той причине, что аграфы не чурались делать подобные предложения стоимостью в сотни миллионов кредитов. Тихо усмехнувшись, старик подумал о том, что если бы они догадывались о его подспудном желании, наверняка уже бы предложили ему даже не 20, а к примеру 30, или даже 40 миллиардов кредитов. Все только ради того, чтобы получить доступ к секретам его народа. И он бы на это согласился. Ведь в данном случае можно понять тот факт, что его никто не смог бы обвинить в нерентабельности или глупости. Любой представитель его народа понял бы желание старика, и даже бы порадовался за него. Еще бы, если он сумел заработать столько на подобной глупости, то сколько же он может заработать, если ему дать возможность для подобного заработка? Уже ее только поэтому можно было понять, что у него в руках имеется огромной важности информация. Та самая информация, которая может в один прекрасный момент как спасти империю Антран, так и погубить ее. Ему же было важно другое. Он хотел получить сейчас результат. Да, возможно, он и не сможет заработать каких-либо больших денег или бонусов, получив важную информацию, которая имеет стратегическое значение для империи, которой руководят драки. Но это даже и не важно. Важна только результативность. А она сейчас напрямую зависела от его возможностей, а также и желание получить выгоду. Как следует поразмыслив над своим планом отправить в погоню за этим разумным представителя своего народа, старый драк понял, что у него все же есть один вариант. Дело в том, даже ему высшие иерархи храма Гулграа не доверяли. Они старались всех разумных, обладающих определенной властью, полностью контролировать. Так вот, думая об этом плане, он понял, что у него есть возможность одного из таких разумных, который был наблюдателем со стороны храма, отправить на задание. Ведь этот наблюдатель числился у него обычным агентом, вот пусть и послужит на благо храма. Тихо рассмеявшись, Дграл Датур даже оглянулся, словно опасаясь того, что его кто-то может подслушать. Посмотрим, какая подготовка у этого разумного. Поговаривают, что оперативники храма подготовлены в десятки раз лучше, чем оперативники службы безопасности империи. Вот пусть это и докажут. По крайней мере, у них для этого будет возможность. А я, в случае провала, смогу обвинить храм в том, что они предоставили в нашу службу абсолютно неподготовленного и даже не приспособленного к подобным заданиям разумного. Что так, что этак, у меня будет выгодное положение дел. Обвинить меня в том, что я по какой-то глупости решил подставить их агента, они не смогут. Ведь смысл тогда держать такого агента возле меня, если он ни на что не способен? А если этот агент все-таки сможет добиться какого-то результата, так честь мне и хвала. Я выбрал хорошего агента для выполнения своего задания, и тут никто не сможет ничего мне сказать против. Если храм начнет возмущаться, то в данном случае можно будет сделать вид, что я вообще не понимаю того, о чем они говорят. Скажу, что я не знал о том, что это их агент, ведь его ко мне подослали абсолютно тайно, только эти разумные не понимали одной большой проблемы. Любые такие агенты, которые попадали в департамент службы безопасности империи, и уже имеющие определенную подготовку, слишком бросались в глаза, и только поэтому можно было понять, кто и откуда пришел. Нет, у самого департамента службы безопасности были специальные курсы повышения квалификации, где подобных разумных старательно обучали и подготавливали. Однако, не стоило забывать о том, что подобный разумный, который имел в своем послужном списке хотя бы послушничество в храме, уже ставился в департаменте службы безопасности на особый учет, так как заранее подозревался в шпионаже в пользу храма Гулграа. И сейчас возле Дграл-Датур как раз был один такой разумный. Молодая девушка, представительница его народа, которая прибыла для того, чтобы служить на благо империи. Вот пусть и послужит. А то, что эта девушка из народа драков, так в данном случае подобная особенность даже добавит своеобразные интриги всему происходящему. И все только по той причине, что в данном случае можно понимать тот факт, что все оперативники, входящие в ее группу, постараются любой ценой привлечь внимание этой молодой особи высшей расы. Они постараются выслужиться перед ней, постараются выполнять все приказы до мелочей, чтобы она оценила их старания. Благодаря этому, у такой группы будет шанс на успех. Кроме того, следовало учитывать тот факт, что появление девушки в виде командира группы также может привлечь к себе излишнее внимание потенциальных врагов империи Антран. А что вы хотите? Опытный оперативник должен был заранее предусматривать развитие многоходовой комбинации. Либо тот старик привлечет к себе слишком много внимания, и тогда у этой девчонки будет возможность добиться нужных результатов для империи. Либо она привлечет слишком много внимания, и тогда старик-ящер и сопровождавшие его оперативники тоже смогут хоть чего-то, но добиться, как говорится, вариант с двумя неизвестными. Но чем больше таких вариантов, тем больше шансов на успех. Старый оперативник это прекрасно понимал. Закончив планирование своего замысла, Дграл-Датур, тихо усмехнувшись, нажал на интерком, потребовав своего помощника вызвать на прием того агента, который ему на данный момент был так нужен. Ведь именно этот агент и отправится на опасное задание. А то, насколько оно будет опасным, станет видно потом. Не сейчас, однако, рядом с ней будут хорошие бойцы, которых только сможет найти служба безопасности среди армии империи. Вот пусть они и постараются. Ради высшей цели и представителя высшей расы, а он просто посмотрит на все происходящее. Например, как уже говорилось ранее, если все провалится, виноват не он, а храм. Если все получится, он молодец и подобрал хорошую команду для выполнения задания. Куда ни посмотри, старый драк везде будет в выигрыше. А значит, он действительно на своем месте. Давай, входи. Когда за дверью его кабинета показался силуэт молодой девушки, драки, затянутой в строгую форму службы безопасности, старик ехидно усмехнулся, приказав двери открыться. Сейчас он будет делать перед ней несчастное лицо и разыгрывать свою картину, а заодно и посмотрит на то, насколько хорошего профессионала ему прислали. Если она начнет сопротивляться и заявит, что без разрешения храма не имеет права отправляться на такое задание, то значит плохо ее подготовили, так как профессионал будет выполнять непосредственные задания, которые ему выдаются в этой конторе. Ведь он должен выглядеть как обычный оперативник, а не тот, кто подослан сюда для того, чтобы следить. И от этого зависит многое не только в жизни самого старика, но и в жизни этой девчонки, так как всегда можно будет ее с позором отправить обратно в храм, заявив, что если уж они кого-то и присылают, то пусть хотя бы подготавливают их как следует. Контрабанда. Не надо было его без присмотра оставлять, раздраженно прошептал старый контрабандист Гирк Паирк, когда в очередной раз, вернувшись на территорию фронтира, выяснил очень нелицеприятные для себя факты. Дело в том, что он сейчас старательно подготавливал для себя базу, которая должна была стать основой для его выживания на территории Содружества. С учетом того факта, что на территории империи Аграф у него возникли достаточно большие проблемы. Как он и предполагал ранее, к власти в этом государстве сейчас пришли разумные, которые совершенно не пытались понять всех интересов государства, а всего лишь диктовали свою волю. Они были категорически против того, чтобы на государство долгоживущих разумных служили разумные, имеющие хоть какие-то отклонения в своем генотипе. Насмешка судьбы, которая раздалась в воздухе над головой старого разведчика, четко давала ему понять тот факт, что ему не простят произведенного когда-то над ним эксперимента, ведь он внутри и в душе продолжал оставаться аграфом, но внешне, и по данным ДНК, был обычным человеком. А что вы хотите? Иначе просто не было смысла засылать агента на территорию Содружества, чтобы тот собирал информацию для Империи, ведь его сразу бы опознали и догадались бы о том, на кого именно он работает. Главная проблема сейчас заключалась именно в том факте, что потенциальные интересы Империи Аграф оказались немного в стороне от его собственных интересов. И теперь ситуация действительно была весьма неординарная. В последний раз, когда он вернулся на территории родного государства, то выяснил, что его отзывают со службы. Мало кто знал, что для разведчиков его уровня это всего лишь стандартный смертельный приговор. Как только он вернется на территорию Империи, его просто ликвидируют. Но ведь он, по сути, еще только начал жить, не прожив еще и тысячи лет, представители его народа считались достаточно молодыми, чтобы мечтать о следующей возможности к существованию. Но, судя по всему, такой возможности Гергу Паирк давать не собирались. Сообщение, которое он получил, не оставляло ему ни единого выбора. Именно поэтому он забрал все свои сбережения и заранее заготовленные запасы, и отправился на территорию Фронтира. Там он заранее подготовил себе потенциального агента, того самого мальчишку, который закупал у него довольно редкое оборудование. Попытавшись заказать у опытного аграфа нейросеть, мальчишка даже не стал обращать внимания на тот факт, что вместе с нейросетью представитель Империи Аграф подсунул ему также и еще два импланта, являвшихся весьма специфическими устройствами. Эти импланты превращали разумного, которому они установлены, в стопроцентного раба. Стоило только послать кодовый сигнал, и этот разумный выполнит любую команду, даже не задумываясь о том, что он и как делает. Аграфы часто такое использовали, подсовывая подобные импланты под видом каких-то дополнительных модификаций к организму своим противникам. Например, хочет разумный установить себе нейросети имплант увеличения функции памяти? Хорошо, ему предоставят и нейросети подобный имплант, просто маркировку немного подправит, и все. Здесь же он не стал исправлять ни маркировку, ни сами импланты как-то пытаться маскировать. Это было ни к чему. Мальчишка не знает языка аграфов. Достаточно просто сказать, что нейросеть настолько уникальна, что для ее полноценной работы необходимо установить эти импланты одновременно с нейросетью. И все. Он уже пару раз поворачивал подобное на территории Содружества, заполучив таким образом в качестве агентов себе парочку помощников в достаточно могущественных структурах государств, сателлитов, что часто ему помогало, хотя им приходилось тоже платить. Например, захотел он раздобыть для себя что-нибудь достаточно ценное, да, его агент раздобудет подобное оборудование, вот только для его покупки нужны деньги. И если у агента этих денег не будет, то он наверняка постарается украсть это оборудование. Как вы думаете, долго этот агент сможет просуществовать, не привлекая к себе внимания специфических структур этого государства? Нет, он достаточно быстро попадет в поле зрения службы безопасности и закончит свое существование где-нибудь в казематах. А аграфу очень не хотелось, чтобы в руки палачей, а тем более ученых соседних государств, попадал такой интересный имплант, который попутно являлся своеобразной страховкой. Дело в том, что в случае опасности можно было послать сигнал на нейросеть, и этот имплант срабатывал как бомба, взрывая голову несчастного. Конечно, кто-нибудь тут же упомянет об такой системе безопасности и спросит, чего же опасается аграф, если его агента так легко уничтожить. Вот как раз этого он и опасается. Гирк Паирк никогда не считал разумных, которым приходится ему противостоять, тупее себя. Кроме того, чтобы послать этот сигнал, необходимо хотя бы догадываться о том, что происходит. Но ведь он не может сидеть возле своего агента круглосуточно, каждую секунду ожидая, когда того арестуют. А значит, он может спокойно упустить такой момент, когда этот разумный будет арестован, в первую очередь ему заблокируют нейросеть, и послать сигнал для активации заряда аграф просто не сможет. Конечно, кто-нибудь также спросит и о том, почему он решил установить этому разумному, являвшемуся достаточно молодым пареньком, целых два подобных импланта. Хитрость была в том, что импланты были немного разные, вместе они дополняли друг друга, а по отдельности, всего лишь превращали этого разумного в послушный инструмент. Но зато, Когда они работали вместе, создавая из себя своеобразную пару, эти импланты позволяли эффективнее использовать подобного разумного. Он не только выполнял беспрекословно все приказы, он осмысливает их и действует в соответствии с обстановкой и собственными знаниями, что было достаточно важным. Ну, сами подумайте. Например, уже все Содружество знало о том, что нейросети высших в один прекрасный момент могут превратить этих бойцов, которые были достаточно сильны, практически в биороботов. А что потом? Эти биороботы действуют очень прямолинейно, не имея возможности каким-либо образом анализировать происходящую вокруг ситуацию и принимать соответствующие меры. А ему такой агент просто не нужен, ведь пользы от него просто не будет. Именно поэтому необходимо было сделать так, чтобы агент действовал словно самостоятельная единица, но при этом полностью подчинялся руководству. Хотя такие импланты стоили очень дорого, так как они имели отношение к седьмому поколению технологий. Но учитывая нейросеть, которую заказал этот мальчишка, они могли впоследствии принести положительный результат. Судя по всему, у этого паренька впереди было большое будущее. Уже только поэтому можно было ранее понимать одно: такой помощник пригодится контрабандисту, который всего лишь хочет обезопасить себя. Сначала все шло именно так, как он планировал, по крайней мере, до последнего времени. Однако, вернувшись в ту самую звездную систему Йод-658-13, где Гирк Паирк оставил такую многообещающую для себя базу, контрабандист наткнулся на ситуацию, которую иначе как странной не назовешь, по той причине, что для начала следовало заметить тот факт, что хозяева звездной системы сменились, и теперь в этой звездной системе вовсю хозяйничали боевые коты Мзинов, а эти представители разумных рас Содружества были очень агрессивными, и часто даже не задумывались о последствиях или какой-либо логике действий. Естественно, что появление корабля, курьера-контрабандиста вызвало у них неподдельный интерес, и Аграфу пришлось откупаться от них, а попытавшись выяснить у главы клана Рахун последние события, ему пришлось признать тот факт, что в данном случае он полностью проиграл. Сначала следовало заметить, что дружественные к нему гараки, которые также занимались контрабандой, утратили здесь власть и были вынуждены бежать. Судя по всему, они понесли большие потери. В прошлый раз здесь, в этой самой звездной системе, он видел минимум три линкора Империи Арвар третьего поколения. Сейчас же, об их существовании напоминали только оплавленные обломки. Судя по информации, полученной им, удалось выяснить, что сражение, которое здесь разгорелось, не оставило бывшим хозяевам ни единого шанса, хотя были и странности, и теперь ему надо было хотя бы попытаться выяснить то, каким образом Мзины уничтожили такую сильную группировку боевых кораблей. Но при попытке узнать что-либо подобное, эти кошачьи тут же раздувались от гордости и начинали воспевать славу своей силе. Но, судя по всему, никакой силы здесь и близко не было, здесь было что-то другое. Более того, заметив то, как москиты этих котов старательно баражируют через обломки кораблей АИ, которые продолжали находиться в этой звездной системе, стало понятно и то, что это кладбище кораблей интереса больше не представляет. Кто-то постарался и разграбил его как следует. Оставалось только понять то, кто, как и зачем это сделал. Кроме того, Гирк Паирк не забывал и о том, что существовала угроза возникновения проблем, если дело касается этих котов. А значит, нужно было срочно вынудить этого молодого паренька покинуть эту планету, хотя у него здесь была уже довольно значительная база и возможности, но приказа хозяина он отменить просто не сможет. Однако, ситуация оказалась еще веселее. На планете этого парня не было, он исчез, вместе со всем своим кланом. Самое интересное в этой ситуации было то, что кроме него в то время исчез и старый глава клана Гараков, Сибра Дукари, которого попытался сместить с должности его собственный внук. Исчезли они оба, и притом одновременно. Это было очень странно. Потом, судя по информации, которую он узнал на планете, в системе разгорелось целое сражение. Неожиданно здесь оказалось два довольно крупных корабля АИ, которые агрессивно напали на корабли защиты и буквально одним залпом уничтожили линкоры. Представив себе то, какую силу должны были задействовать эти неизвестные корабли, опытный агент Империи Аграф сразу почувствовал здесь какой-то секрет или даже подвох. Здесь, в этой системе, явно случилось что-то необычное, что-то очень важное, что нужно было бы изучить. Хотя, тяжело вздохнув, бывший агент Империи Аграф понял, что делать это ему просто бессмысленно. Зачем ему такие глупости? Он уже сейчас никто, и звать его никак. По крайней мере, для своего государства. Может быть, потом, спустя какое-то время, империя и признает свою ошибку. Но это будет гораздо позже. Сейчас же ему нужно срочно искать этого молодого парня, в которого он вложил минимум 20 миллионов кредитов. Именно столько стоили эти импланты, которые он подсунул этому пареньку фактически в подарок. Уже только поэтому сам Гирк Паирк понимал, что в данном случае у него выбора просто нет. Нужно выяснить, куда он исчез. Тем более, что погибнуть он явно не мог. Иначе бы на планете об этом знали. Кто-то даже утверждал, что он сбежал с планеты вместе с бывшим главой клана контрабандистов, вывезя вместе с собой огромную сокровищницу, имевшуюся у этого старика. Конечно, про сокровищницу старого Гарака особо задумываться не было смысла, ведь в последнее время эти разумные значительно потратились, купив те же самые 3 линкора арварской постройки, а значит, можно было понять, что в данном случае ситуация немного обстоит не так, как ему рассказывают. Да и что они могли рассказать, жители, живущие на планете? По сути, ничего важного или ценного они не знали, ведь это мог знать только тот, кто видел это сражение своими глазами. Но, как он уже говорил, мзины категорически отказывались рассказывать подробности. Они воспевали свою храбрость, силу оружия, а также и трусость врагов, которые, увидев их силу, тут же бросились бежать. Если бы здесь, в системе, продолжали стоять те самые 3 линкора, то вряд ли бы коты вообще стали бы дергаться или нападать на противника, так как их линкор просто не успел бы ничего сделать, его бы раздолбали вдребезги. Судя по всему, какие-то те 2 подозрительных корабля могли выйти именно из кладбища кораблей. К примеру, если какой-нибудь корабль и сохранил функциональность, и сумел отремонтировать себя и своего товарища по эскадре, но почему эти корабли не добили противника? По сути, они должны были уничтожить все живое в этой системе. Обычно корабли механоидов, или АИ, таким образом не поступают. А это означает только то, что здесь есть еще какие-то секреты. Чувствуя эти секреты буквально кожей, опытный разведчик понимал, что от них может зависеть и его собственная жизнь. Необходимо было только позаботиться о том, чтобы потенциальные враги не перехватили эти секреты раньше. Однако, при всем этом, сам Гирк Паирк понимал, что такие секреты могут иметь стратегическое значение, и где-то на уровне своей интуиции он понимал, что в данном случае речь идет скорее всего не только о сражении, произошедшем здесь. Каким-то неведомым способом разумный, на которого он рассчитывал, исчез вместе со всем имуществом, которое должно было стать приятным бонусом старому разведчику. А этого он прощать не собирался. Значит, нужно искать этого мальчишку, чтобы вернуть то, что тот ему должен. А то, что мальчишка ему должен, бывший агент департамента разведки империи граф не поддавал сомнению. И его абсолютно не интересовало то, что сейчас об этой ситуации может думать сам этот детеныш человека. Важно было только то, что хочет представитель высшей расы. Да, он внешне похож на человека, но внутри он остался аграфом, и побольше всех этих выскочек знает правду о жизни в Содружестве. Поэтому он знает также и тот факт, что пройдет всего пара сотен лет, и империя будет вынуждена признать свою ошибку. И когда это произойдет, старый разведчик вернется в империю с триумфом, и докажет им всю несостоятельность подобных идей. Но это все будет позже. Сейчас его в первую очередь интересовало только то, какой результат он может получить самостоятельно. И этот результат напрямую зависел от его собственных интересов и возможностей. А эти возможности, как ни странно, сейчас зависели от мальчишки, который куда-то исчез. Зная интересы старого контрабандиста, Гарака, можно было понять, что, к примеру, на территорию той же Федерации Невион не сунется. Там его не ждет ничего хорошего. Взять хотя бы его привычку обзаводиться прислугой или рабами. На территории Федерации подобное просто недопустимо. Так куда он направится? Разве что на территорию Империи Арвар. Но кому он там нужен? Там представители своего народа пользуются большими бонусами и возможностями, чем кто-либо еще. А значит, у этого разумного есть какой-то хитрый план, осталось только попытаться это понять. Но если он и направился в ту империю, то он мог направиться только в одну звездную систему. Звездная система Империи Арвар, известная под названием Хармахрум. Ведь именно там можно приобрести все необходимое для того, чтобы попытаться восстановить свое могущество. Надо отметить, что этот старик слишком привык руководить, и поэтому не упустит шанса вернуть все это в свои руки. Если клан Мбушер посмел выступить против него, то вполне возможно, что Сибра Дукари попытается ему отомстить. Осталось только найти остатки клана и узнать подробности у них. Так, по крайней мере, можно будет понять, стоит ли искать этого паренька вместе со старым контрабандистом, или же их нужно искать по отдельности. И пока он не узнает этого вопроса, метаться по территории Содружества в поисках какого-то мальчишки, который наверняка мог где-нибудь затаиться на периферийной планете, учитывая его способности и опыт общения с разумными, просто бессмысленно. И поэтому, вывод ясен. Нужно искать остатки клана Мбушер. Задумчиво усмехнувшись, Аграф приказал искусственному интеллекту своего корабля направляться на одну из вольных станций, где наверняка могут что-то знать о остатках разбитого клана контрабандистов. Эти вольные станции вольными назывались только в легендах. На самом деле они принадлежали пиратским кланам. А куда направятся контрабандисты, чтобы зализывать свои раны? Ведь большая часть из них объявлена вне закона на территории Содружества, только туда, где могут находиться их потенциальные союзники, пираты. А зная то, как достаточно быстро распространяются слухи по этим вольным станциям, можно было понять, что хотя бы на одной из них он может сразу же узнать то, что происходило и на других. И про это забывать не стоило. Его крейсер, курьер, который он использовал для своих целей, быстро начал разгоняться в сторону выбранного им направления. Уже находясь на финишной прямой, Гирк Паирк заметил то, что за ним направились истребители котов и по связи его начали вызывать. Видимо, им было мало одной мзды, которую он им заплатил. Но это их проблемы. Больше сюда возвращаться он пока что не собирается. У него и других проблем хватает. У него уже был тяжелый корабль, который сейчас находился на территории Содружества. Тот самый тяжелый рейдер, который он хотел переделать. Вот только при этом он прекрасно понимал, что ему нужны услуги того самого разумного, которого он снабдил оборудованием из Империи Аграф. Иначе могут возникнуть большие проблемы, а этого допускать было нельзя. Именно поэтому и нужно было найти этого мальчишку, который не дождался своего хозяина и сбежал. Кто-нибудь скажет, что Аграф не имеет права называться хозяином этого человека, так как не покупал его в рабство. Он его хозяин только по той причине, что установил ему импланты, и сможет это доказать, как только окажется рядом. При этом он понимал, что этот мальчишка ему нужен, и тут ничего не поделаешь. А значит, придется потратить время, чтобы его найти. Чтобы найти и узнать, куда этот идиот дел его оборудование. Да, этот мальчишка заплатил за это оборудование приличные деньги, но эти деньги и так должны были принадлежать Аграфу. Так почему он должен это оборудование кому-то отдавать? Это все его. Он только давал этому мальчишке на сохранение, и тот почему-то ничего не сохранил. А значит, он должен за это ответить. Его крейсер, курьер, достаточно быстро разогнавшись, исчез в гиперпространстве, оставив ни с чем преследующих его котов. Чего они добивались, так и осталось тайной для измененного Аграфа. Да, он об этом не задумывался. Его мысли были связаны с целью его поисков, с молодым пареньком, в отношении которого у него были такие большие надежды и планы. Республика. Прилетев в Республику Хагдан, я столкнулся совершенно с другим отношением со стороны тех же самых представителей Ордена Воссоединения. В этот раз меня встречали уважительно, ведь все эти разумные явно понимали, что для того, чтобы получить подобный идентификатор, нужно было очень сильно постараться. Уже только поэтому они даже не пытались поддавать сомнению мой авторитет, а также и тот факт, что я действовал на благо Ордена и Республики. А я в первую очередь интересовался только тем, что и как происходит с подготовкой к тому самому соревнованию по охоте на дронов, которое сейчас зависло в пространстве, словно какой-то неведомый никому астероид, и теперь многие в Содружестве ожидали начала этих состязаний. Особенно интересовались те самые штурмовики, которые имели там полную возможность показать свою удаль и мастерство, а также заслужить хоть какие-то бонусы. Узнав расценки на наемников, я понимал, что тот же самый штурмовик мог получить такие же деньги только, к примеру, за целый год службы. Благодаря этому я имел возможность понимать их интерес, а также и тот факт, чего именно добиваются эти разумные. Они явно хотели хоть что-то заработать, и при этом получить целую ничем не прикрытую возможность развиваться дальше. Я знал о том, что некоторые штурмовики, После того, как получали эти деньги, не задумываясь особо, тратили их на свои модификации. Ну, что ж, это было с моей точки зрения весьма похвально, хотя бы по той причине, что в данном случае я пытался точно такое же дело продвигать и у своих подопечных. Да вот только глупость всего происходящего была в том, что мои подопечные настолько были уверены в том, что глава клана их не бросит и поддержит, так что деньги, которые я им выдавал на руки, эти разумные тратили в основном только для себя и своих интересов. Это было в каком роде немного обидно, особенно, если учитывать тот факт, что эти разумные действительно совершили серьезную ошибку, действуя подобным образом. Я разочаровывался в них, и с каждым разом выделял все меньше и меньше средств, так как понимал, что они их все равно потратят на какие-нибудь глупости. И эти глупости поддерживать с помощью собственных денег, я не собирался. Да и зачем мне такое нужно? Достаточно того факта, они не покупали всякую билиберду, по сути, не особо нужную ни мне, ни клану. Почему-то у меня создавалось чуть ли не идиотическое впечатление о том, что эти разумные совершенно не задумываются о том, что будет в будущем, и какие могут быть последствия. Честно говоря, я такого действительно не понимаю, почему они так делают, или чего добиваются, ведь, по сути, легко понять тот факт, что в данном случае основной проблемой является именно то, что этим разумным было бы неплохо потратить деньги на себя лично, чтобы получить возможность стать более востребованными специалистами, чем они являются сейчас. Я не спорю, практически все они были сейчас довольно серьезными специалистами, и все только благодаря моему вмешательству. Но неужели они не понимают того, что им и самим было бы неплохо попытаться продвинуть интересы клана и привлечь мое внимание таким образом к себе лично? Ведь в этом случае я бы явно постарался бы им помочь и поддержать. Но думать обо всех этих мелочах я сейчас не пытался, так как понимал, что в данном случае я просто еще больше расстраиваюсь. И тут я ничего не мог поделать. Хотя бы так я дам разумным возможность развиваться, которые подобного и не хотят. Не считая того, что в данном случае эти разумные не имеют никакого отношения к моему клану. Но этот нюанс меня не особо беспокоил. В первую очередь я отправился тут же в своеобразное путешествие в сторону того самого острова, который был приобретен для создания полигона. Остров мне действительно понравился. Он был мне интересен, а также имел все необходимые проблемные места, которые могли стать своеобразной ловушкой для тех, кто попытается поучаствовать в этом состязании и рассчитывает на легкую победу. В первую очередь я тут же обсудил с этим республиканцем Хиром Шараук тот факт, что некоторые разумные, например, с той же самой конфедерацией Делус, слишком легко побеждают противников, учитывая факт противостояния дронов и дроидов с их хваленым ракетометом. Естественно, что подобное было нам ни к чему, особенно, если учитывать тот факт, что нужно этот вопрос как-то решать. Немного подумав, я решил, что было бы неплохо обеспечить пару-тройку боевых дронов или дроидов какой-нибудь защитой от подобного вооружения. Дело в том, что ракетометы этих разумных достаточно быстро перегружали силовое поле, если таковое имелось у противника, и серия ракет достигала объекта. Что же делать в этом случае? Фактически с одной длинной очередью представители конфедерации могли разделаться с подобным противником, даже если это был какой-нибудь тяжелый штурмовой дрон. И, раздумывая над этим вопросом, я неожиданно для себя понял, что все-таки существует одна возможность. А что будет, если на дроне, к примеру, будет сразу два силовых поля? Или же наоборот, дрон будет находиться под колпаком дополнительного генератора силового поля класса корвет, или даже легкий крейсер? Ведь по своему поведению представители конфедерации просто выскакивали и открывали шквальный огонь по противнику, не приближаясь к нему и не пытаясь каким-либо образом хотя бы выяснить обстановку. Услышав мое предложение, старый республиканец рассмеялся. Видимо, он тоже не хотел отдавать старому врагу в руки победу, и поэтому хотел найти способ полноценного противостояния с подобным противником. Но теперь был шанс. Если сделать укрепрайн, например, установив там стационарное силовое поле, как иногда происходило на кораблях тех же самых АИ, за которым будет скрываться боевой дрон, выпустив такую очередь, этот штурмовик конфедерации будет обескуражен тем фактом, что его ракеты не достигли цели. А вот ответный огонь дрона может его очень сильно удивить. Размышляя над этим вопросом все больше, Я понимал, что существует возможность выставить опасного противника легковерным идиотом, и поэтому мы решили в таких случаях применять своеобразную комбинацию боевых дронов, в виде, к примеру, одного тяжелого штурмового и пары дронов, охотников. Это будет с виду обычный укрепрайн, а вот самого противника ждет неприятный сюрприз, хотя бы по той причине, что в данном случае против них выступит довольно сильная огневая мощь. Мало кто знал, что у тех же представителей конфедерации основной проблемой в сражении был недостаток боеприпасов. Их доспехи были достаточно мощными и защищенными, а вот ракеты их ракетометы расходовали с огромной скоростью. Тем более, с такой расточительностью этим разумным просто нечего было потом использовать, когда они торжественно и буквально с невероятной показухой в конце щелкают пустым затвором. Я же намеревался их от этого отучить. Глупость подобного поведения ни к чему хорошему их не приведет. Так что в данном случае, у них просто нет выбора. Им необходимо действовать осторожнее, хотя бы примерно планируя расход боеприпасов. Все дело в том, что эти разумные во время своих боевых действий совершенно не задумывались о том, какие последствия я от их расхода боеприпасов могут быть, если в данном случае они действительно совершают ошибку за ошибкой. И говоря про ошибки, я совершенно не шучу. Дело в том, что я заметил одну очень интересную вещь. Эти бойцы во время сражения буквально стараются забить противника огневым заслоном, уничтожив или загнав его в очень невыгодное положение. Все это можно, конечно, как-то понять и объяснить. Однако, при этом следует также учитывать и тот факт, что при таком столкновении угадать время самого боя практически невозможно. Здесь они уверены в том, что столкнутся с одним, максимум двумя, боевыми дронами. Да, у них есть возможность сменить боезапас, или же даже приостановить прохождение полигона, в случае с возникновения каких-либо проблем с вооружением. А что будет, если эти разумные останутся против противника практически безоружными? Я, конечно, не пытаюсь умалять боевых заслуг бойцов конфедерации Делус, но при этом понимаю тот факт, что столкнувшись с дронами, которые прикрывают друг друга силовыми щитами и дают возможность боевой единице уцелеть под шквалом огня, может стать для штурмовиков высших большим сюрпризом. В первую очередь по той причине, что для боевых дронов подобное поведение непривычно, да и просто нетипично. Ведь они обычно думают только о выполнении задания, а не о своей сохранности. Точно так же, как об этом думают все жители Содружества. В данном же случае я намеревался сделать так, чтобы при столкновении с дронами те же самые бойцы конфедерации столкнулись с очень неприятным для них моментом. К примеру, три дрона охотника, которые во время сражения сами поодиночке ничего сделать подобному бойцу не смогут, будут прикрывать друг друга силовыми полями и активно маневрировать. Конечно, кто-нибудь скажет, что в данном случае подобное даже предполагать глупо, ведь стреляют ракетами, а значит, этот разумный может установить на ракеты самонаводящиеся боеголовки, а вот тут вы немножко ошибаетесь. Этот ракетомет не использует подобных боеприпасов. Он стреляет как обычный пулемет, но только ракетами. Его скорострельность достигается только благодаря тому, что там действует система наподобие системы заряжания пулемета Гатлинга. Пока один ствол стреляет, нижний ствол как раз перезаряжается. Тут точно так же. Выпуская одну ракету, этот боец в тот момент заряжает в другие стволы и выводит на позицию запуска другие такие же ракеты. По сути, эти мини-ракеты представляют из себя своеобразную миниатюрную копию легендарных РС, реактивные снаряды. Были такие снаряды во время Второй мировой войны. Ими часто пользовались штурмовики Ил-2, которые обстреливали военные колонны противника. Так что в данном случае говорить о каком-то управлении для этих боеприпасов бессмысленно. Это просто миниатюрный реактивный снаряд, который движется в указанном ему направлении, не более того. Так что если дроны неожиданно для противника будут не бежать на него прямо, а метаться из стороны в сторону, сбивая прицел противнику, при этом старательно прикрывая друг друга от уничтожения силовыми щитами, их враг сильно удивится. Просмотрев несколько видеозаписей боев с штурмовиками конфедерации, я заметил, что все они действуют стандартно. Выйдя на цель, они открывают шквальный огонь. Первая длинная очередь сметает силовую защиту противника. Вторая очередь разрывает дрона на части. Судя по всему, задумываться о сильном бронировании в данном вопросе бессмысленно. Однако, при всем этом, следовало также упоминать и о том, что примерно подсчитав стандартный боеприпас такого штурмовика, я понял, что даже при столкновении с тремя подобными дронами, последний, третий дрон уже будет добиваться фактически остатком боеприпасов. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, каким же образом штурмовики выясняли, сколько именно нужно снарядов на тот или иной механизм, требующий своего уничтожения. Да все просто. Они жали на спусковой сенсор до тех пор, пока дрон, противник, не разваливался на горящие обломки. Вот и весь подсчет боеприпасов. Еще немного поразмыслив, я понял, что именно поэтому штурмовики Конфедерации в основном и доходили до финала. Они обычно шли по кругу и наталкивались на постепенное усиление противника. Самый сильный противник обычно для них стоял в последней зоне, и они туда выходили уже с остатком боезапаса. Самое интересное было в том, что я ни разу не заметил, чтобы хоть кто-то из этих штурмовиков обратил внимание на то, какое количество боеприпасов у них с собой осталось, а это говорило об их слабом месте. Если вынудить их тратить боеприпасы, то к последнему полигону они придут уже безоружными. Представьте себе то, какая душевная боль будет у того же самого штурмовика Конфедерации, если ему придется сойти с этой дистанции только потому, что он не рассчитал количество боеприпасов. Ведь никто в Конфедерации не будет вникать в такие подробности, над ним начнут смеяться и назовут проигравшим. Вполне возможно, что кто-нибудь тут же напомнит мне о том факте, что я намеревался сделать этот вид спорта безопасным. В этом случае можно спокойно взять какой-нибудь булыжник и направиться в последнюю зону, попытавшись напасть с этой каменюкой на оставшегося дрона, и попытаться вывести его из строя, ведь на этот удар он не сможет оказать полномасштабного сопротивления, так как ему будет просто запрещено нанести какой-то серьезный урон разумному, вышедшему против него на полигон. А вот тут вы ошибаетесь. Я не настолько глуп. В данном случае, я постараюсь сделать так, чтобы эти разумные, прежде чем идти на поединок с подобным противником, подписали необходимые договоры. То есть, если противник выходит против дрона с любым вооружением, даже если это какой-нибудь обычный камень или палка, то дрон или дроид имеет полное право на него напасть, так как видит перед собой вооруженного противника. А если ты хочешь отказаться от боя, вперед. Вот только вознаграждение будет рассчитываться пропорционально от того сектора, в котором это произошло. Например, ты можешь выйти просто в первый сектор, сцепиться с легким дроном или дроидом, после чего закончить этот бой. Твоя премия составит от силы 10-15 тысяч кредитов, и не больше того. Во втором секторе, где более опасный противник, премия уже составит, к примеру, около 50 тысяч кредитов. Итого, пройдя два сектора, ты получишь вознаграждение в размере где-то 60-65 тысяч кредитов. Самая большая премия именно для того, кто пройдет все эти сектора. Ведь ему за это будет добавлен еще приз, равный общему выигрышу за все сектора. Таким образом, по крайней мере, я начну экономить деньги, понимая, что тратить их подобным образом просто глупо. А вот мои противники теперь пусть сломают голову. Главное, что партнер, с которым мы подписали все договоренности, после того, как я убедился в целенаправленности его действий, был полностью со мной согласен. Ведь таким образом и он сам получил возможность больше зарабатывать денег. Как я и ожидал, этот представитель республики действовал вполне прозрачно. Я видел все необходимое, а также и все результаты его телодвижений. Кроме этого, он не отрицал того факта, что ему пришлось взять своеобразный кредит у Ордена Воссоединения, чтобы полностью воплотить все эти фантазии в жизнь. Учитывая тот факт, что многие дроны будут иметь отношение к тем же самым механоидам, я предложил ему сделать на территории полигона своеобразную сторожевую башню. Эта башня будет недосягаема для дронов, но внутри будут находиться живые разумные с тяжелым вооружением и имеющие специальную подготовку. Это нужно на всякий случай, вдруг какой-нибудь из дронов-механоидов выйдет из строя и действительно попытается полностью уничтожить своего противника. Этого допустить было нельзя, и поэтому я надеялся суметь все это вовремя предусмотреть. Этот договор мы составили именно на ту сумму, которую я оговорил ранее. 35% мне, 65% ему. С учетом всех его затрат денег, у Хирошараук должно было остаться достаточно средств для дальнейшего развития нашего дела. Кроме того, я прекрасно понимал, что даже в этом раскладе он остается в выигрыше, а я же в данном случае не вмешиваюсь в его ведение дел. Да мне это было и ни к чему, я хотел отвлечься от всей этой документальной волокиты. Когда мы открыли новые состязания, то уже в первые же полчаса начала действия тотализатора можно было понять, что и как происходит. Деньги на счетах, которые были предназначены для ведения тотализатора, очень быстро перешагнули своим количеством сумму с 7 нулями. Вполне естественно, что первые 2 бойца уже были заявлены со стороны Ордена Воссоединения. А что вы хотите? Эта организация помогла нам восстановить этот вид спорта. Так почему бы не дать им такую поблажку? Сражение с этими разумными шло все по стандарту. Они пытались выдавить противника из его силовых коконов, а те били в ответ. Так что результат был вполне ожидаем.